всякий смысл с концом релиза. Для чего? Чтобы войти в новый релиз и начать очередной круг убийства себе подобных. Все ради величия истинных эльфов, которые уже давно не участвуют в игре. Леандор выслушал его совершенно спокойно. «Вы отступите в Кроквандер», — продолжил король черных драконов. «И будете решать свои проблемы, не покидая его пределов. Группа Майкла может проходить, подземелье ждет его. А за то, что эльфы вторглись на нашу землю, я возьму с вас иную плату. Договор был нарушен, представитель великого клана. И только благодаря тому, что посланник Алеранда спас мою дочь и заботился о ней, я не стану атаковать ваши города. А за то, что вторжение произошло, я возьму с вас 2000 тонн магических камней. Либо вы предоставите мне магов, которые будут отрабатывать эквивалент, входя и выходя из Кроквандера, чтобы восстановить свой резерв, который мы будем пить». Судя по промелькнувшей на лице Леандора тени, подобным магам среди эльфов он не завидовал. Впрочем, стоило только представить объем маны, содержащейся в камнях такого веса, и я бы им тоже посочувствовал. «Мы предоставим камни», — чуть наклонив голову, чтобы не ронять себя перед драконом, ответил Леандор. «Майкл, проводи меня». Мы вместе отошли от драконов к игрокам. Старик обвел ожидающую нас толпу внимательным взглядом. Лишь когда установилась полная тишина, он объявил о результатах переговоров. А еще через 5 минут мы уже наблюдали, как уходят эльфы. Со мной остались лишь те, кого я назвал, да и Синди. Возвращаться в Лоа она не собиралась, идти к драконам пока что опасалась. Я ведь не дал ей разрешения. И девушка на самом деле никакая мне не наложница, а полноценная рабыня. Прикажу ей не дышать, и она перестанет. Механизм-то был мне понятен. Дракон — это средоточие силы, которая к тому же постоянно ищет новые источники дополнительного усиления. А если тебя кто-то победил, значит, он сильнее, и тебе нужно разобраться в его мощи, приспособить ее источник для себя, стать еще сильнее. И уже потом, когда победишь своего пленителя, вернуться на свободу куда более могущественным, чем прежде. «Синди», — обратился к драконице я, — «ты остаешься со своей семьей. Можешь превратиться в черного дракона». Тащить ее с собой в подземелье было бессмысленно. Она была слишком слаба. И мне некогда было возиться с ее прокачкой. По той же причине я не взял с собой никого из магов. Без подпитки извне они станут лишь обузой внутри. А я не хочу лишних смертей. Упрашивать дважды не пришлось. Фигурка девушки сменилась тушей черного дракона, хоть и самого маленького по сравнению с остальными родственниками, но по сравнению с нами она была огромной. «Я не буду желать тебе удачи», — фыркнула, выдыхая огонь, драконица. И тут же поспешила к Кимердину, что стоял в сторонке, дожидаясь свою дочь. А стоило Синди и Рили приблизиться, весь выводок правителей окружающих земель взлетел в небо. Я проводил взглядом удаляющиеся точки на горизонте и обернулся к своим соратникам. «Итак, господа и дамы, наша задача проста — пройти подземелье и добыть ключ», — объявил я. «У вас всех уже есть опыт подобных приключений. Но на всякий случай предлагаю для начала распределить все имеющееся имущество, чтобы ни у кого не оказалось недостатка в зельях или еще какой-нибудь мелочи». «Ты можешь колдовать в землях драконов», — произнесла Крейвен. «Какие еще сюрпризы у тебя припрятаны, Майкл?» Судя по взглядам остальных, им тоже было интересно. «Не он один», — усмехнулась Софелия, создавая на ладони стихийный шарик размером с теннисный мяч. «Так что кое-какая магическая поддержка у нас будет». «Веди нас, Майкл», — спокойно пожевывая травинку, которую успел где-то сорвать, сказал Сигизмунд. «Магия ж магия, а все равно главное, у кого калибр больше». И здоровяк любовно погладил свой меч. На лице бывшего заключенного блуждала улыбка. За короткий бой с другими великими кланами он успел зарубить несколько игроков одним ударом. Неоднократно. «Если вы не против, я бы сделала вот так». Тазгин превратилась обратно в свою демоническую форму. «Фух, как я ненавижу притворяться эльфом. Без обид, ушастая». Сафелия громко фыркнула. Айвин, молчавший все это время, окинул демонессу внимательным взглядом. Монаху еще предстояло неслабо прокачаться, чтобы догнать собственную ученицу. Некоторое время мы потратили, перебирая содержимое сумок. Так как эльфы готовились в основательный поход, локальных существ нагружали по максимуму. Не самим же благородным игрокам таскать тяжести. Они сюда ради эпических подвигов пришли, а не для того, чтобы следить за костром и палатки ставить. В результате оказалось, что на каждого участника группы у нас имелось достаточно продуктов, ресурсов для алхимии и крафта. Сигизмунд, оказывается, успел взять профессию кузнеца. У Айвина нашлась походная кухня и продвинутая винокурня. В последней можно было заниматься не только приготовлением напитков, но и проводить множество алхимических работ. «Все, идем», — объявил я, и первым переступил границу, отделяющую вход в подземелье от остального мира. Воздух сразу ударил в лицо жаром, заставив поморщиться на мгновение. Тело быстро адаптировалось, и я смогу оглядеться, не забыв при этом уступить место выходящим из портала соратникам. Подземелье оказалось действительно подземельем, да не просто пещерой, а словно бы прожженной в скале системой огромных коридоров. Эмердин бы в них не поместился, зато Синди прошла бы свободно. Стены были оплавлены. На полу местами встречались трещины, из которых шел не только жар, но и текла лава. Уже одного этого хватало, чтобы можно было ориентироваться в пространстве. Но с потолка к тому же свисали кристаллы разных цветов, похожие на драгоценности. Они отражали свет, выполняя роль своеобразных люстр. «Миленько», — оказавшись внутри, заметила Тазгин. «Почти как дома». Стоящая рядом с ней Сафелия лишь усмехнулась. А вот Айвин прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. На несколько мгновений вокруг боевого монаха закружились частицы пепла, которых вокруг хватало в избытке. «Много огня», — сообщил Айвин. «Элементали магмы и огня». Я кивнул, вынимая эпическую глефу. Как знал ведь, что стоит оставить про запас легендарные камни. Соваться со слабым оружием я желанием не горел. Мало ли какие там элементали. Прокнуло с первой же попытки. «Будем считать это добрым предзнаменованием», — предложила наблюдавшая за моими действиями Криевен. Даже вопроса не возникло, откуда у меня легендарный магокамень. «Раз есть, значит, имею на него право». «Идем», — кивнул я. Дорога не представляла из себя ничего сложного. Коридор вел строго по прямой до ближайшей развилки, и лишь раз нам пришлось перепрыгивать через широкий ручеек лавы. Метра три, пожалуй. Но в моей группе не было никого, кто бы не обладал достаточной силой, чтобы его перемахнуть без напряжения. Развилка представляла собой сложное переплетение сразу семи ходов, также проплавленных в скале. Но прежде чем решить, куда нам следует идти, предстояло разобраться с местными обитателями. «Элементаль магмы, С-ранг». Невысокий, коренастый здоровяк, состоящий из каменной брони, под которой перетекала лава. Их было больше десятка, и стоило нам выйти из своего коридора, как все они, словно единый механизм, зашагали в нашу сторону. Благо, скорости им все же не хватало, однако попадать под огромные булыжники, заменяющие тварям руки, не хотелось. «Расступитесь!» — велел Айвин, первым бросаясь в атаку. Монах двигался быстро, как ветер. Оказавшись перед ближайшим элементалем, ушастый нанес несколько стремительных ударов прямо в корпус врага. Монстр зашуршал. На его груди остались вмятины от кулаков. Но пока он пытался поднять руки для ответного удара, Айвин подпрыгнул. Никогда я еще не видел исполнения вертушки в реальной жизни. Однако боевой монах, оказавшись в воздухе, резко закрутился вокруг своей оси и ударил ногой прямо в голову элементаля. И в отличие от грудины, прикрывающий лаву каменный шлем не выдержал. С громким треском раскололась голова. Лава и шрапнель осколков со свистом вспорола воздух. Пролившаяся горячая жидкость растеклась по телу, но попасть на Айвина не успела. В последний момент монах успел оттолкнуться от могучих плеч врага и отскочить на безопасное расстояние. «Смотри, как надо!» — заявил Сигизмунд. Перехватив свой меч, чтобы ударить им плашмя, здоровяк насел на другого элементаля. Один удар, и разваленная на две половинки туша растекается горячей лавой. Сам Сигизмунд лишь смахнул капли с клинка и пошел к следующему противнику. «Мы же не будем просто так стоять, да?» — уточнила у меня Краевен. «Конечно нет. Развлекайтесь», — ответил я. Сам я вступать в бой пока не спешил. Меня смущала та легкость, с которой Айвин завалил монстра такого ранга. Да и тот факт, что элементаль на самом деле не помер, а продолжал опознаваться системой, кажется, осознавали только мы с Сафелией. А стоило ребятам углубиться в ряды каменных здоровяков, как уже поверженные ими твари стали проявлять активность. Разлитая лава собиралась в одну точку, быстро формируя человеческую фигуру. Часть лавы застывала новой коркой, и элементаль оказывался вновь в строю. Да, в результате получалась фигура чуть меньших габаритов, но не слишком. Процесс был достаточно быстрым. Однако пауза между смертью и возрождением элементаля позволяли спокойно всех перебить и пройти мимо. Так что, чем тратить время, чтобы зачистить проход, лучше было изменить тактику. «Все назад!» — приказал я. Повторять не пришлось, так что вскоре я вновь оказался на острие нашей группы. Стоящая рядом с Офелия что-то прикидывала в уме, а я уже формировал заклинание. Подземелье принадлежало драконам, потому и твари его населяли именно те, с которыми драконам будет сложно сражаться. Огонь против огня — так себе расклад. Тем более я был уверен, что из текущих тут и там ручейков лавы элементали смогут себя восстанавливать. Игра не дает никому невыполнимых заданий, но при этом заставляет напрягаться и действительно выкладываться на полную. Это актуально для любого подземелья, а для регионального еще сильнее заметно. «Я заморожу», — предупредила Софелия. Мое заклинание обратилось постоянным потоком холодного воздуха. Заставить окружающий жар утихнуть оказалось крайне сложно. У меня даже пот на висках выступил. Однако это позволило не просто замедлить элементали магмы, а практически полностью сковать их внутри собственной каменной брони. «Давай!» — кивнул я, и падшая ударила сама. В остужённой пещере стало холоднее. Застывшие на месте коренастые фигуры стали покрываться инеем. Он сначала испарялся, но Софелия закусила губу, удерживая свои чары. Так что постепенно оледенение стало крепче, пока не оказалось окончательно оформлено в скульптуры. «Они все равно живы», — прокомментировал я. «Идем дальше. Эти ребята не оттаяли. Наша цель — ключ. На все остальное можно наплевать». И мы двинулись мимо ледяных статуй, которые уже начали подтаивать. Без моей поддержки температура в помещении начала возвращаться к своей норме. А значит, уже через несколько секунд элементали окажутся на свободе. «В какой коридор идем?» — спросила Тазгин. Я прислушался к ощущениям, но в подземелье чувство источника не работало. Я вообще ощущал вокруг только магию огня. Причем в такой концентрации, что можно было запросто устроить Армагеддон. Жаль, что выкачать ее всю не представлялось возможным. «Будем проходить все по порядку», — озвучил свое решение я. «Вперед!» Глава шестая. «А меня одно напрягает, что мы никого не убиваем?» — спросила Краевен, с печалью глядя на замороженную огненную ящерицу. Тварь, защищавшая проход к боссу этажа, была огромной и наверняка вкусной. Даже если не вкусной, то полезной, начиненной тонной всевозможных редких ресурсов. Однако вместо того, чтобы прикончить ящерку и разделать ее на составляющие, мы с Софелией лишь ее заморозили и оставили в покое. Минут через 10 жар регионального подземелья ее разморозит, и она вновь начнет бегать в поисках добычи. Но нас на этом этаже уже не будет». «Такое ощущение, будто ты никогда не была в подобном месте», — ответил Сигизмунд, размашистым ударом кирки, отковырнув какой-то камушек. «Красивый, светящийся, и, как он думал, наверняка дорогой». Я умудрился сохранить невозмутимое лицо, хотя внутри вовсю ржал над бедолагой. Браслет драконов четко давал понять, что камень является самым обычным светляком, в то время как несколько других черных камушков, которые Сигизмунд презрительно выкинул в сторону, кое-что стоили. Даже не кое-что, а вполне даже о-о-о. Из этих камней драконы изготавливали свои белые копья. Рецепта у меня нет, но информация о ценности камней есть. «Не нужно тут мусорить», — произнес я, закидывая ценнейшие ресурсы в пространственную сумку. «Потом встречусь с отцом Синди и сделаю себе свое личное белое копье. Ибо против Мальфагора мне все равно, рано или поздно, придется выступить». «То есть вы все дружно собрались меня игнорировать?» Криевен демонстративно положила руки на кинжалы и смотрела при этом на Сигизмунда. «Майкл, да объясни это ей!» — только что не взмолился гладиатор, не желая вступать в конфликт с убийцей. У них явно начинали складываться отношения, вот только выглядели эти самые отношения довольно странно. «Босса этажа завалим, сразу все всем расскажем», — пообещал я, первым вступая в огромный зал. «Эльмиора, справишься? Или тебе помощь потребуется?» «Сама», — кивнула Софелия, направившись к огненному грибу. «Что могу сказать? Путешествие к демонам сильно изменило эльфийку. Она превратилась в сильного, не по годам мудрого и способного мага, сходу разобравшегося в том, каким образом пользоваться магией жизни. Я думал, что придется оставлять ее еще и у драконов, но нет. Софелия сама, даже без моей помощи, разобралась в хитросплетении магических конструкций. Символьная магия драконов нам была пока не подвластна. Требовалась хоть какая-то демонстрация, чтобы увидеть ключ-активатор. Но стихийная, работающая на чистой энергии, это вообще без проблем. Босс 24-го этажа умер за 20 секунд с начала боя. Точнее, умер он на первой секунде, как только превратился в ледяную скульптуру. Остальные 19 секунд агонизировал, пытаясь ожить и продолжить сражение. Не получилось. Чем больше мы убиваем тварей, тем сильнее становятся боссы 25-го, 50-го, 75-го и 100-го этажей, объяснил Криевен я. Когда вы с Сигизмундом зарабатывали право посещения купели спокойствия, начинали сразу с 30-х этажей, ломая логику прохождения подземелья. Сейчас такое уже невозможно. Игра внесла корректировки, чтобы никто из неписей больше не уничтожал региональные подземелья таким образом. «Кстати, купель спокойствия этого подземелья моя». Я посмотрел на не людей, а на игроков, отправленных с нами. Леандор, отвечающий за великий клан Алерант в этом релизе, не стал составлять нам компанию в подземелье, но выделил пятерку эльфов, что должны гарантировать закрытие регионального подземелья, а не его уничтожение неписями. По сути, эти пятеро были здесь главными, но все 24 этажа, что мы спускались в этом жарком аду, они старались нам не мешать. Леандор выдал вполне четкие инструкции на наш счет. «У нас нет претензий», — ответил один из игроков. «Наша задача — получить ключ, а не свойства купели спокойствия». «Отлично», — кивнул я, после чего вернулся к остальным. «Возражений, надеюсь, ни у кого нет?» «Что возьмешь?» — спросила Криевен. «Иммунитет к ментальным атакам», — не стал скрывать я. «Мне не очень понравилось, как повели себя вампиры. Так что хочу сходить к ним в гости и объяснить, что не все неписи согласны им безропотно подчиняться. Без должной ментальной защиты соваться туда нельзя. Когда я гостил во дворце Мальфагора, тройка вампиров или тех, кого они обучили своей магии, едва мозги мне не выжило». «Ты был во дворце Мальфагора?» — воскликнул эльф, что выступал в представленной к нам группе за главного. «Не только был, но еще и двух властелинов бездны прикончил», — подтвердил я. «Вот этими руками. Кстати, Тазгин, Трон освободился. Гуна больше нет. «Никуда я не пойду», — скривилась Демонесса. «Знаешь, Майкл, наверное, это не самое правильное мое решение в жизни, но я хочу остаться с тобой. Здесь безопасней. Так что пусть Мальфагор сам возится со своими помощниками. Без меня». «Ты же понимаешь, что игрокам не очень понравится, что среди них бегает демон», — уточнил я. «Смирятся», — пожала плечами Тазгин. «Демоны такие же неписи, как и люди. Просто немного независимые». «Этот вопрос придется решать с Леандором», — задумался я. «Но ничего плохого в том, чтобы ты осталась, лично я не вижу. Ты сильная. Так что, вопрос с купелью решен?» Возражений ни у кого не было, так что мы спустились на этаж ниже. Первый ключевой босс регионального подземелья драконов оказался огненной ящерицей, большой, опасной и совершенно неподготовленной к тому, что против нее выйдут два мага, умеющих пользоваться заморозкой. Начни мы стандартное сражение, врезаясь в монстра сталью и руганью, было бы плохо. Рядом с боссом плавились даже камни. Мы же закидали чудище ледышками, а затем, включив ветер и разогнав поднятый пар, просто вырвали крупный эпический магокамень из еще живого босса. Махнув рукой, я превратил ящерицу в набор ингредиентов, включая гору ценного мяса. Кости, жилы и внутренние органы убрал, заработав тяжелый взгляд наших сопровождающих. Пусть они и не видели описания, но мозги у них работали как надо. Не могли эльфы не понимать, сколько все это стоит. Вот только в реалиях этого подземелья их браслеты не работали, так что разобрать туши они не могли. Пусть радуются, что хоть сумки игра решила здесь включить. Иначе вообще было бы все плохо. «Сигизмунд, ты у нас специалист по шашлыкам», — я кивнул на гору свежего мяса. «У нас привал». Гладиатор ухмыльнулся и посмотрел на Крейвен. «Тебе как, с кровью или удивить?» «Удивить?» — скривило лицо убийца. «Ты собрался удивлять меня мясом? Мальчик, я уже не в том возрасте, чтобы удивляться мясу». «Ты просто не пробовала настоящего мяса», — самодовольно заявил здоровяк. «Так, какие-то ошметки наверняка попадались. Вот и подумала, что тебя уже ничем не удивить. Но если все правильно подготовить, потом хорошенько прожарить, и ощутишь разницу между бездарями и мной». «И ты прямо уверен, что умеешь правильно прожаривать?» — не сдавалась Крейвен. «Это мы с тобой потом обсудим», — заверил Сигизмунд. «Они же все еще про готовку», — прошептала Софелия. «Да кто их поймет?» — ухмыльнулся я. «Главное, чтобы было вкусно». «Что могу сказать? Сигизмунд превзошел все возможные ожидания. Мало того, что он использовал какие-то редкие специи, так еще и само мясо ящерицы С-ранга оказалось настолько насыщенным, что огромная гора шашлыков ушла за считанные минуты. За ней последовала вторая, и только на третьей мы уже наслаждались, окончательно насытившись. Изменения со своим организмом я почувствовал сразу. Сила, которую мы вобрали вместе с мясом огненной ящерицы, разлилась по всему телу, не только укрепив энергетическую сеть, но еще и создав вокруг нее некое подобие защиты. Временное или постоянное, сразу было тяжело сказать. Но факт оставался фактом. С нами что-то произошло. Странно, что остальные не замечают изменений. В том, что у них они произошли, я не сомневался. Сложив все «за» и «против», решил обратиться к Крейвен. Ибо слишком странным взглядом она начала смотреть на Сигизмунду, как удав на кролика. «Крейвен, активируй невидимость», — попросил я. «Способности в землях драконов не работают», — напомнила убийца. «Понимаю, что у тебя был трудный день. Мог о таком забыть, но...» «Твою же мать! Майкл, что произошло? Почему сработало?» Последнюю фразу произнесло пустое пространство. Крейвен исчезла. Сила, полученная от сожженного босса, работала. Вот знал я, что игра никогда не делает ничего ультимативным. Раз есть блокирующая магию зона, должно существовать нечто, игнорирующее этот блок. Не могло не быть, иначе самоопределившиеся расы давно бы покорили эльфов и завоевали истинный город. Пришлось объяснять, так как информация требовалась не только Криевен, но и эльфам. Они-то тоже ели мясо наравне со всеми, и у них тоже начали работать способности. Жаль, что я отправил Волкрада и Николь обратно в Ло. Сюда бы моего учителя, он бы не оставил здесь камня на камне. Магистр магии — это настоящая сила. «Связь с Леандором появилась?» — спросил я эльфов, но ответ был отрицательным. Браслеты мяса не ели, потому работать отказывались. Как отказывался работать и браслет демонов? В браслете драконов и людей контактов Николь и Олкрада не было, так что пришлось лишь тяжело вздохнуть. Их не позвать, а значит, все придется проходить самим. «Великий клан Алерант желает выкупить все мясо, полученное с босса 25-го этажа», заявил глава группы сопровождения. «Это стратегически важный ресурс, разбрасываться которым запрещается. Кроме того, нужно проверить действие мяса обычных существ и боссов этажа. Работает ли оно точно так же, как мясо ключевых боссов?» Мне оставалось лишь кивнуть. Претензий на это мясо у меня не было, а игрокам, которые чувствуют себя диверсантами или скрытыми ниндзя, наверняка такое мясо пригодится. Конечно, была мысль, что эльфы попробуют приструнить драконов и уничтожить их, но крылатые ящеры умели летать и обладали иммунитетом к магии, так что просто так их не убить. Перерыв закончился. Наша группа двинула вперед, покоряя этаж за этажом. Но на этот раз мы с Софелией выступали как поддержка, помогая остальным. Вернув себе способности, локальные существа резвились, показывая свой максимум. Даже Айвин демонстрировал чудеса выучки и трезвости. Эльф, как мне кажется, окончательно победил свою зависимость, чудным образом преобразившись из расхлябанного и вечно смеющегося игрока в серьезного и уверенного в своих силах эльфа. У Софелии будет достойный помощник. Уверен, Айвин не оставит идею стать падшим, даже несмотря на уход Лоя. Плюс один падший в нашу копилку. С каждым этажом сложность увеличивалась, но сейчас это было даже на руку. Всем хотелось продемонстрировать свои навыки, и сильные монстры подходили для этого идеально. Боссы умирали один за другим, но их тела никто не трогал. Негласно было принято решение, что разбором и утилизацией тушек занимаюсь я, даже если не нанес во время боя ни одного удара. Причем никто не требовал от меня каких-то соглашений, что я верну всю добычу после подземелья. Даже когда с босса 49-го этажа выпал малый магокамень ранга легендарная. Эльфы, конечно, хрюкнули от удивления, но ничего поделать с этим не могли. Добыча в этом подземелье принадлежала мне. 50-й этаж встретил нас густым лесом, прохладным ветерком и полным отсутствием жара. Видимо, по мнению игры, даже драконы должны отдыхать от изнурительных боев. Правда, босс немного выбивался из этой стройной конструкции. В таком зеленом антураже хочется увидеть какую-нибудь ходячую деревяшку, водяного слайма или чего-то похожее. Но у игры были свои заморочки и на этот счет. Боссом 50-го этажа оказался дракон. Большой, размерами ничуть не меньше Мердина, но с одним исключением. Это был дракон зеленой краски с гордым именем Гримардин. Да и рангом он не вышел, всего лишь «С». Правда, с ним все равно пришлось повозиться. Напрямую магия на дракона не действовала, так что Софелия растерялась. Не доводилось ей сражаться с властелином бездны, обладающим точно такими же иммунитетом. Правда, в отличие от Гуна, это зеленое недоразумение умело летать, но принцип все равно был понятен. Если магия не действует непосредственно на дракона, нужно воздействовать на что-то другое. Например, на стволы деревьев. Выкорчевываешь один такой, разгоняешь и на полном ходу врезаешь дракона по его дурной башке. Ибо зеленая рептилия даже о защите не думала, решив, что умнее всех. Однако вмешиваться в сражение я не стал. У меня тут подобралась неплохая команда, пусть доказывают свою силу. Никто же не думает, что пройдет региональное подземелье и получит награду, не прикладывая никаких усилий. Да и нравилось мне смотреть, как прыткая Криевен бегала по спине дракона, а Сигизмунд, Айвин и Тазгин лупили тварь по ногам и пузу. У Гримардина не было ни единого шанса нам противостоять. Убедившись, что сюрпризов от зеленой рептилии не будет, я отправился к купели спокойствия. Веры сопровождающим нас эльфам не было. Это сейчас они на все согласны. Но стоит им увидеть купель, как в голове что-то перемкнет, и все договоренности улетучатся. Даже убивать их смысла не будет, они просто возродятся. Найдя бассейн, я встал на краю, думая, как поступить. Я видел тройку героев нашего релиза. Грек окончательно утратил связь с реальностью, обретя еще больше силы. Клан Алерант вкачал в своего чемпиона уже 11 эликсиров из комплекта «Небесный стрелок». Еще один, и Грек дойдет до предела возможностей игровой механики, превратившись в страшного убийцу. Причем юноша настолько погрузился в процесс собственной прокачки, что во время сражения с драконами даже не думал помогать локальным существам, только эльфам, словно сам стал одним из них. Двумя другими героями были паладин и повелитель стада монстров. Тоже по 11 эликсиров в каждом. Паладин в чем-то походил на Сигизмунда, причем как по внешним признакам, так и по оружию. Тоже сражался какой-то железной дубинкой исполинских размеров. Во время битвы с драконами магией не пользовался. Но это не значит, что ее у него нет. С ним будет тяжело. Как и с призывателем. У этого жутковатого на вид мужчины в подчинении находилось десяток опасных тварей С-ранга. Летающие, бегающие, таранящие, танкующие, плюющиеся. Призыватель сам по себе являлся рейдовой группой, способной в одиночку пройти региональное подземелье. В какой-то момент у меня даже на пару мгновений мелькнула мысль прожарить молнией еще и его, чтобы в будущем не было проблем. Призыватель пугал. Собственно, я стоял перед купелью спокойствия и думал, какой тип урона мне нужно блокировать. Уберу физический, если такое вообще возможно, и всем троим станет куда сложнее со мной разделаться. Вот только не было у меня сомнений, что вампиры захотят отомстить за неудачу с драконами. И имя Майкл из релиза «Земля» будет первым в списке. Значит, все же блокировка ментальных атак. Если против физики я еще смогу что-то сделать, то против мозголомов я беззащитен. Не люблю, когда в моих мозгах копаются. Меня окутал обжигающий холод. Игра не спрашивала, что я хочу блокировать. Она словно считывала мои желания. Локальное существо релиза «Земля» — Майкл. Боевой маг «Универсал». Подтвержденный ранг наемника гильдии авантюристов А. Печать Мальфагора, пожирателя душ. Весь получаемый урон уменьшается на 20%. Вероятность удачного действия повышена на 3%. Снижение стоимости любых заклинаний – 10%. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использована купель спокойствия релиза «Земля». 2. Блокировка яда и ментальных атак. Использован эликсир из комплекта Архимага, 7 из 12. Использован эликсир из комплекта Истребитель Драконов, 7 из 12. Использован эликсир из комплекта Шепчущая Смерть, 3 из 12. Использован эликсир из комплекта Колдуна, 2 из 12. Свойства, что высветились над браслетом, внушали уважение. Конечно, по сравнению с тем же греком, в которого великий клан Алерант основательно вкладывался, я выглядел ребенком, но это только в количестве доступных параметров. Их качество не шло ни в какое сравнение с моими. Одна только печать Мальфагора чего стоила. Кстати, а существует печать Эмердина? Было бы неплохо еще и ее заполучить для полной коллекции, увеличив свои параметры еще в 2 раза. Где-то сбоку раздался протяжный рев раненого дракона, после чего послышался радостный вопль моих спутников. Босс 50-го этажа был повержен. Причем без моего участия. Всегда бы так. «Сутки перерыва», — заявил я, вернувшись к остальным. Мы и так идем с опережением всех возможных графиков. Кто может пользоваться предметами ранга легендарное? Мой вопрос был обоснован. На земле валялись сразу три мерцающих голубым светом предмета: нагрудник, сапоги и перчатки. «Все могут», — после паузы ответил Сигизмунд. «Великий клан Алерант желает забрать данные предметы себе», — тут же нашелся наш сопровождающий. «Локальные существа могут получить добычу такого уровня только с высшего соизволения великого Леандора». Технически эльф был прав. Если кто-то из моей группы наденет эти предметы, то по возвращению его будет ждать кара. Ибо этих предметов не будет в общей базе данных, а без доступа к браслетам привязать к себе броню не получится. Вот только в гробу я видел такие правила. «Айвин, тебе сапоги». На правах главы похода я поднял первый предмет и швырнул его монаху. «Мне не нравится твоя обувь». Забавно было смотреть на лицо эльфа. Год назад он вошел в релиз с кастетом редкого ранга, надеясь прокачать его до эпического уровня. Свою задачу Айвин уже выполнил, его оружие мерцало золотым. Но вот о большем он не мечтал. Свободные эльфы, не принадлежащие кланам, редко когда получают в свои руки предметы ранга легендарные. Тем более не оружие, а сапоги. «Кривен, клан Турион продолжает в тебя вкладываться?» — спросил я, переведя взгляд на убийцу. «Если ты о том, нужны ли мне перчатки, ответ положительный», — усмехнулась девушка. «Они куда лучше моих». «Забирай», — решил я, швырнув вторую вещь. Эльф, что жаждал забрать все себе, лишь прорычал что-то нечленораздельное. Но кто же его слушать будет? «Остается нагрудная броня, и у нас на нее сразу два кандидата», — задумчиво проговорил я. «Ей нужней», — ответил Сигизмунд, кивнув на Тазгин. «Я себе что-то лучше выбью». «Принимается», — согласился я. Третий предмет отправился в полет, чтобы очутиться в цепких лапках демонессы. Повернувшись к недовольным эльфам, я добавил. «Все, что будет найдено в этом подземелье, принадлежит мне и моей команде. Только так мы сможем заполучить для великого клана Алерант пропуск в мировое подземелье». «Неописи все равно они смогут пользоваться этими предметами», — эльф не унимался. «Им требуется активация». «Как хорошо, что ты об этом напомнил», — кивнул я. «Народ, сдаем предметы обратно. Эльмиора, дорогая, активируй добычу, пожалуйста». «Дорогая?» — Тазгин сузила глаза, посмотрев на эльфийку как на соперницу. Сафелия никак не отреагировала на реплику демонессы, и следующие несколько часов ушли на выбор нужных свойств. Предметы ранга легендарные не только имели возможность выбора четырех свойств, но еще и сами свойства оказались значительно сильнее тех, что были доступны на ранге эпическое. Средний магокамень легендарного ранга я забрал себе, но по взглядам сопровождающих нас эльфов стало понятно, что они это просто так не оставят. «Но я обедничаю Леандору, заявив о произволе отдельно взятого непися. Ведь в представлении эльфов я должен только что на пузе перед ними не ползать, радуясь возможности поработать с великими». Махнув рукой, я разобрал зеленого дракона на бесчисленное количество ценных ресурсов, отправляя их в безразмерную сумку. Происходящее начинало меня напрягать. Мы находились всего на 50-м этаже, а тут уже пошли предметы легендарного ранга и существа ранга С. Что будет дальше? Придется сражаться с кем-то уровнем Альфагора? Накаркал. Каждый следующий этаж давался нам все сложнее. Оказывается, если проходить региональное подземелье последовательно, так, как это задумывала игра, то можно сдохнуть от чрезмерных усилий. Если на этажах первой полусотни мы просто замораживали огненных существ и двигались дальше, то сейчас такой номер не проходил. Во время битвы с боссом 51-го этажа все до единой твари сбежались ему на помощь, и пришлось основательно попотеть, чтобы выжить. На 52-м мы к такому были уже готовы, поэтому призыв всех тварей не стал сюрпризом. На 53-м и остальных пришлось уничтожать всех и каждого, потому что даже необычные существа обладали S-рангом. Из-за этого наша скорость значительно упала. До 75-го этажа мы шли несколько суток. Обычный босс 74 уровня и вовсе умудрился удивить. После него на полу замерцал голубой предмет ранга легендарная. С обычного босса. Когда мы выбрались на 75 этаж, то оказались посреди скалистой местности. Высокие горы с двух сторон уходили куда-то в небо, скрываясь за тучами и формируя таким образом относительно большую площадку для битвы. «Сука!» — пробурчал Сигизмунд, увидев третьего ключевого босса. «Я был полностью с ним согласен, потому что впереди, метрах в 100 от нас, лежал, свернувшись калачиком, черный дракон. Большой дракон, раза в 2 больше Эмердина». «Кердинер, черный дракон, босс С плюс ранга». Но и этого оказалось мало. Игра, видимо, посчитала, что у нас слишком мало трудностей и щедро насыпала их в лице Кердинера. У дракона была не только собственная чешуя, но и дополнительная броня. И сияла эта броня, угрожающей кровавым светом. «Кажется, я знаю, что подарю Синди. Осталось только выбраться из этого грёбаного места живым». Глава 7. «Он мой», — произнес я, направляясь вперед. «Все остальные поднимайтесь на 74 этаж. Здесь будет опасно». «Даже для меня?» — спросила Крейвен. «А ты бессмертная?» — спросил я, спокойно выдержав взгляд убийцы. «Со мной может остаться Айвин, да и то до момента улета на перерождение. Вам пятерым точно нужно уходить». Последняя фраза адресовалась смотрящим из великого клана Алерант. Вот с их стороны возражений не было. Кто такие черные драконы и на что они способны, знали все. Тем более такие огромные драконы. «Не все же я хотела бы остаться». Крейвен была неумолима. «Хочу посмотреть на твою битву. Такой огромной ящерицы я еще не видела. Вдруг твоя Синди дорастет до подобных размеров? Как я ей по ушам настучу, если не увижу, как вообще стучат по ушам черным драконам?» «Ты официально признаешь, что готова рискнуть своей жизнью, если умрешь? Ко мне не будет никаких претензий?» — спросил я. «Знаешь, мальчик, если я умру, мне будет глубоко плевать на какие-то претензии», — заявила Крейвен. «Я спрашиваю не тебя», — ответил я и перевел взгляд на Сигизмунда. «Она действительно может умереть, если останется. И прежде чем что-то скажешь, вспомни о той, кто ждет тебя в Ло». «Все, достали. Надоело мне смотреть на то, как эти двое ходят вокруг да около. Решил подстегнуть, чтобы они определились со своими чувствами. Сигизмунд являлся моим человеком, за которого я кого хочешь порву. Крейвен хоть и была к нам близка, но все еще оставалась бойцом эльфов». «Крейвен, Майкл дело говорит. Нам нужно на 74 этаж», — произнес гладиатор, но тут перед ним выросла разъяренная фурия. «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» Положив руки на кинжалы, прорычала убийца. «Я?» Сигизмунд усмехнулся и протянул руку к женщине. Крейвен была быстра и с легкостью могла от нее уйти, но не стала, позволив гладиатору схватить себя за нагрудный доспех и подтянуть к себе. Казалось, что убийца была готова к любому исходу, к какой-то фразе, к тому, что Сигизмунд начнет приказывать, просить, угрожать. Но мужчина сделал то, что и должен был сделать давным-давно. Он наклонился к Крейвен и поцеловал ее. Это длилось достаточно долго. Долгое время руки убийцы все еще находились на кинжалах, но в какой-то момент переместились к Сигизмунду, чтобы обнять его. С трудом оторвавшись, Крейвен прошептала. «Вот знала же я, что ты у меня тугодум, но даже не думала, что настолько. Уноси меня отсюда». Собственно, на этом все возражения закончились. Не прошло и нескольких минут, как я остался на этаже один на один с огромным черным драконом. Даже Софелия ушла, понимая, что мне не помощница. Пердинер лежал, не обращая внимания на происходящее. Босс 75-го этажа делал вид, что спит, но я знал, что это не так. Это существо получило силу 74 этажей над нами, превратившись в огромного монстра. Уверен, Явись мы сюда по старой схеме, начиная с какого-нибудь 30-го этажа, Кердинер был бы не больше Синди. Баланс во всей его красе. Таиться я не стал, просто шел вперед. Когда между мной и огромным драконом осталось шагов 100, а не больше, он поднял голову, чтобы посмотреть на глупца, решившего в одиночку уничтожить усиленного босса 75-го этажа. Но это меня не смутило, так что я продолжил идти к чудовищу, пока расстояние не уменьшилось до 20 шагов. «Ты разумный?» — спросил я, обращаясь к летающей ящерице. Опыт прохождения тематического регионального подземелья, наводненного демонами, говорил о том, что существа в нем умели разговаривать. Вдруг здесь что-то похожее? «Ты не пройдешь, существо!» — пророкотал дракон на вполне понятном языке. «Тебе знаком дракон по имени Эмердин?» — продолжил спрашивать я. «Бесполезный, слабый младший брат!» — прорычал Кердинер. «Так ты его старший братец!» — удивился я. «Могу передать весточку?» «Мне не о чем разговаривать с тем, кто струсил!» — продолжил рычать дракон. «Он испугался силы и не пошел в подземелье. Он слаб и подлежит уничтожению. Пусть приходит сюда, я покажу, насколько он слаб». Что-то не сходилось. Драконы, как и демоны, в свое время организовали 3 тематических подземелья, и одно из них ему удалось отстоять. Собственно, все, кто участвовал в этом великом походе, отныне стали бессмертной частью этого места. Даже если сейчас грохнуть Кердинера, то он все равно возродится в следующем сезоне. Разве что будет слабее. И будет возрождаться от сезона к сезону, навеки прикованный к этому месту. То есть вместо свободы обрел вечное рабство. «Ты ничего не понимаешь, червь!» Судя по возмущению черного дракона, последние мысли я озвучил вслух. «Так ты злишься на своего младшего брата за то, что он оказался умней и не превратился в бессмертного раба этого места?» — спросил я. Черный дракон поднялся на лапы, готовый броситься на букашку и растоптать ее. «Не стоит так спешить, Кердинер. За последние 50 релизов к тебе много желающих пообщаться приходило?» «Достаточно, чтобы не обращать внимания на какую-то букашку», — заявил дракон, однако бросаться на меня не стал. «Чего ты хочешь, существо? Убирайся! Дальше я тебя не пущу!» «Да у меня вопрос возник. Если черные драконы управляют всего лишь 75-м этажом, кто находится на 100-м? «За все время существования этого места еще никто не доходил так далеко». В голосе Кердинера появилась гордость. «Драконы доказывают свою силу, защищая подземелья и не позволяя никому в него войти. Ты не узнаешь от меня ничего, существо. Убирайся или умри». Понятно. От этого черного дракона ничего полезного не получить. Тем не менее, его присутствие именно на этом этаже о многом мне рассказало. На 100-м этаже тоже сидит дракон. Но не простой дракон, а какой-то сильный. Вот прям всем драконам дракон, для которого даже старший брат Эмердинера является всего лишь подчиненным. Кто это? Их папка? Вот стопудово кто-то подобный. «Красный цвет твоей брони — это же мифический ранг, верно?» — спросил я. «Ты извини, дракоша, но у меня тут наложница появилась. Ей такая броня будет в самый раз». Отвечать Кердинер не стал. Все было уже сказано. Подняв голову, черный монстр яростно взревел, вешая на окружающих некое подобие страха. Вот только не действовали на меня такие фокусы. Защита от ментальных атак работала прекрасно. Дракон набрал воздух, готовый обрушить чудовищное пламя, что не должно оставить после меня даже пепла, но я был быстрее. Зря я, что ли, задание Юалы выполнял и с гуном сражался. На черных драконов не действовала магия. Их чешуя была настолько крепкой, что ее могли пробить только особые колья, изготовленные демонами. Да и броня, надетая поверх тела, дополнительно усиливала защиту сразу 6 свойствами. Предмет мифического ранга, следующий после легендарного и на один ниже реликтового. Такие просто так на дороге не валяются. Их, как и реликтовых, в игре ограниченное количество. Тем более таких узконаправленных, как броня черного дракона. Так вот, напрямую воздействовать магией на такого монстра нельзя. Бегать с легендарной глефой, уворачиваясь от атак Кердинера, тоже такое себе удовольствие. Однако я был учеником величайшего мага этой грёбаной игры. Олкрат научил думать нестандартно и использовать любое преимущество в битве. 6 черных копий появились из моей сумки и подхватились магией воздуха. Разогнав копья до небывалой скорости, я за несколько метров до дракона убрал всю магию, отпуская копья в свободный полет. Ни одна игровая механика не сможет придраться к тому, что против черного дракона была использована магия. Копья встретились с прочной чешуей и, ярко заискрив, прошили тело Кердинера насквозь. 6 копий, 6 сквозных дырок. Я специально метил туда, где не было брони. Нарушать ее целостность мне не хотелось. Если черный дракон хотел мне что-то сказать, то он не смог. Он как стоял, так и упал, и лишь черный дымок из его пасти говорил о том, что от смерти меня отделяли считанные мгновения. Наверное, стоило дождаться группу, но я не хотел показывать эльфам великого клана Алерант добычу с дракона. Поэтому, махнув рукой с браслетом жизни, я превратил гигантскую тушу в такую же гигантскую гору ценнейших ресурсов S+ ранга. Уверен, Олкрат из них сделает такое, что вся игра закачается. Но самым ценным показались мне не ресурсы, а появившиеся предметы. Броня дракона, 2 кольца, крупный магокамень и... Я даже не поверил вначале... Глефа! Причем все предметы светились красивым красным цветом, показывая, что передо мной мифический ранг. Удержаться от соблазна было невозможно. Залпом выпив лечебное зелье, я обнажился до пояса, взял открытый второй флакон в руку и без лишних терзаний схватился за мифическую глефу. В меня словно молнией ударило. Появился чудовищный жар, и примерно до самого плеча моя рука перестала существовать. Второе зелье вошло в мое тело, не позволив исчезнуть уже и телу. Восстанавливающаяся рука дико чесалась, показывая, что как житель этого мира я не просто слаб, я катастрофически слаб. Тело еще к легендарным предметам не привыкло, а я ему уже стресс-тест с мифическим устроил. Зато теперь я точно понимаю, если коснусь реликтового, то умру. Сразу и без всяких условностей. Начесавшись, я спрятал предметы и магокамни в далекий отсек своей безразмерной сумки. На 7-м уровне истребителя драконов мне такие предметы опасны, но я тут планирую в самом скором времени поглотить 8-е эликсиры, а это уже совершенно другой уровень. Да, предметы все еще будут прожигать тело, но для тренировки подойдут идеально. «Что с добычей?» Первый вопрос, который задали эльфы, не выглядел уникальным. Впрочем, даже мою группу интересовало то же самое. «Броня для Синди». Я продемонстрировал добычу и едва успел убрать ее в сумку, так как эльфы потянулись к ней своими лапками, чтобы спрятать в своих сумках. «Этот предмет принадлежит великому клану Алерант», запели игроки знакомую песню. «Локальные существа релиза не имеют права на ношение предметов выше эпического. Таков закон». «Неужели?» — я вопросительно поднял бровь. «Что-то никто мне такого закона не показывал. Только что сам придумал. Или у великого клана завелся личный дракон, что сможет такую броню на себя нацепить? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. В то время как у меня такой дракон и есть. Дочь Эмердина, нынешнего главы драконов. Неужели великому клану Алерант не нужны добрые отношения с главой драконов, и они готовы обменять их ради непонятной сиюминутной выгоды? Великий Леандор обязательно узнает о том, что ты получил. С дракона должен был выпасть мифический магокамень. Он тоже является собственностью великого клана Алерант». «Нет», — просто ответил я. «Даже если существуют законы, запрещающие локальным существам пользоваться мифическими или реликтовыми предметами, все, что я получил в подземелье, принадлежит мне. Великий клан Алерант будет первым, кому я предложу эти предметы для выкупа. Но именно для выкупа, а не в качестве подарка. Идем дальше». «Я бы на этом уровне задержалась», — произнесла Сафелия, осматривая окрестности. Она, как и я, прекрасно видела подсвеченные браслетом жизни ценные ресурсы. Все же давно драконы не доходили до 75-го этажа. Здесь смогло накопиться много чего ценного. «Принимается?» Согласиться мне было довольно легко. Как и черные, белые копья мне тоже пригодятся в будущем. А так как у нас тут какие-то терки с вампирами, наверняка существуют еще и зеленые копья или что-то подобное, что позволит гарантированно уничтожать балующихся некротической и ментальной магией тварей. Или их творение. Если вампиры призовут толпу высшей нежити, справиться с ней будет непросто. Сутки на два этажа. Вот такую скорость мы могли себе позволить без риска умереть и потерять что-то ценное. Эльфы постоянно подгоняли, напоминая о том, что через несколько недель подземелье накроет новый сезон, и нас вышвырнет на первый этаж. Придется начинать все заново, что совершенно не понравится великому Леандору. Но я все равно не торопился. Добыча святая. 80-й этаж. 90-й, 95-й, 99-й. После убийства Киординера все боссы этажей имели S+ ранг, совершенно не уступая в силе черному дракону. Причем чем ближе к 100-му этажу мы подходили, тем чаще попадались драконы, пусть не черные, красные, но они были не менее опасны, чем Киординер, даже, если честно, гораздо его сильнее. Такими боссами занимались мы с Сафелией. Мне пришлось научить ее убийству неуязвимых существ. Да и черные копья перед эльфами пришлось засветить, чего скрывать. Ибо даже простые монстры этажа доставляли нам столько неприятностей, что впору было хвататься за голову. Региональное подземелье драконов категорически отказывалось сдаваться и делало все от себя зависящее, чтобы нас остановить. Вот только одновременно с этим оно нас усиливало. Вся группа уже блистала полным комплектом предметов с голубым сиянием. Даже по 2-3 кольца каждый себе заимел. Кроме меня, как это ни парадоксально звучит. Да, я тоже достал себе полный комплект легендарных предметов. С кольцами и амулетами, как полагается. Даже активировал их, выбрав свойства. Вот только воспользоваться ими не мог. Когда я нацепил на себя все свое добро, просто потерял сознание от боли. Меня так пробило током, что разум не выдержал. Хорошо, что Сафелия быстро сориентировалась и подсунула мне лечебное зелье. Пришлось быстро все снимать, стуча зубами, и оставаться в красивом золотом обмундировании. Когда тебя бьет током собственная глефа, замахиваться на что-то серьезное глупо. Точнее, чревато неприятными последствиями. Боссом 99-го уровня выступал очередной красный дракон исполинских размеров. Сдох за считанные мгновения. Против разогнанных черных копий аргументов у него не нашлось. Оставался последний шаг. Но сделать его оказалось невероятно тяжело. За 3 недели, что мы торчали в этом подземелье, вымотались как физически, так и морально. У нас осталось 4 дня до нового сезона, так что сильно рассиживаться времени не было. Но прямо сейчас идти к боссу 100-го этажа никому не хотелось. «Как же я задолбалась!» — простонала упавшая на спину Криевен, раскинув в стороны руки, изобразив звезду. «Сик, скажи, что у тебя осталось еще хоть что-то вкусненькое, а? Меня от мяса уже скоро воротить будет». «Вообще ничего». Сик остался стоять, но выглядел тоже не очень свежо. «В следующий раз, когда соберешься со мной на свидание, бери побольше еды», — потребовала Криевен и, закрыв глаза, практически мгновенно уснула. Через несколько мгновений неподалеку появилась палатка, куда спряталась 5 наших сопровождающих. Тоже спать. Сигизмунд, Айвин и Тазгин сопротивлялись не дольше, тоже разместившись на земле. Разве что гладиатор подложил под голову Криевен подушку и накрыл свою девушку одеялом. Но через 2 минуты отрубился и сам. «Выглядит все так, словно на них ментальный маг воздействовал», — усмехнулась Сафелия, глядя на нашу группу. «На самом деле мне было совсем не смешно. Их же всех еще тащить обратно придется. У мяса огненной ящерицы, которая позволила игрокам и локальным существам пользоваться способностями в этом месте, имелась одна неприятная особенность, о которой мы узнали совсем недавно. Из-за того, что вся энергетическая структура находится в своеобразном коконе, организм не успевает отводить излишки энергии. Если в начале похода это было лишь неприятное свойство, то к концу